Глава 18. Харитон. Еще никогда собрание не было таким скучным. А может, все дело в том, что Кирилл прав, и мне плевать на свою же компанию. Плевать на ноги, свою жизнь. Я ведь умер в тот день, когда пара отморозков на Питерской улице выстрелили мне в спину. Но Марк Синицын настолько жалостливая скотина, что спас меня. Спас после всего, что я сделал. Я не стал рассказывать Еве подробности. О том, как Даша повесилась. О том, как ее упекли в психушку. О том, как при попытке ее спасти Марка в итоге упекли в тюрьму. Он бы провел там долгие годы, если бы не отец Даши, который вытащил его и отправил в армию. А именно в питерский гарнизон. Меня отец отправил туда же, но в этом ничего необычного. Он при любой опасности распространения информации, касающейся его семьи, отправлял меня подальше от себя. Все только ради того, чтобы репутация не пострадала, а деньги продолжали капать на счет день и ночь. День и ночь. Я вот даже за Кира беспокоюсь. Тоже помешанный стал. Харитон, Харитон, слушаешь меня? Конечно, впитываю каждое слово, мой красавчик. Тереблю его за впалую щечку, на что остальные присутствующие пытаются скрыть смех. Кирилл злится. Главное, чтобы глазки из орбит не вылезли. Он не такой, как брат. Не такой всепрощающий и жертвенный. Эти двое, как инь и ян, темная и белая сторона. Вот предай я Кирилла, сделай что-то его семье, он бы живьем меня сгноил. Но точно не стал бы спасать и вызывать скорую. И в этом мы с ним похожи. Я тоже не прощаю. Ничего. Никому. Харитон, ты можешь объяснить мне, что с тобой происходит? Последнюю неделю тебя будто подменили. Оправдываться, что-то объяснять я как минимум не обязан. Не строй из себя строгого директора. Я не твоя секретарша, и, увы, на колени, ослепленный твоим тестостероном, встать не смогу. Но я бы очень хотел. Ведь ты такой пусечка. Прекрати. Мне плевать, что у тебя происходит в башке. Мне даже не интересно, почему свою любовницу ты заставляешь чистить противень. Игры такие. Ага. Меня всегда заводила грязь. Дебил. Я про то, что ты перестал участвовать в собраниях, кидать идеи. Ты перестал общаться с психотерапевтом, ты перестал тренироваться. Неужели ты не хочешь встать? А зачем? Мне нравится, когда девушки сверху. Ты можешь быть серьезным! Уже орет Кирилл и даже бьет по столу. Могу, меняюсь в лице. Отвали от меня, понял? Я свою работу выполняю. Ты выполняй свою. И нечего строить из себя лучшего друга. И брату своему скажи. Это моя жизнь. И только я буду решать, захлебнуться мне в собственной блевотине или пробежать стометровку. «Да тебе просто слабо!» — шипит Кирилл мне в спину, а я усмехаюсь. «На слабо начнешь брать тогда, когда твое мнение будет для меня важным. А, увы, это не так. Одна подпись, Кирилл, и твоего участия в этой компании больше не будет. Ты прекрасно знаешь, у кого больший пакет акций. Ты ублюдок! Не ссы, работай. В отличие от тебя, мне не нужно думать о деньгах. Пожалуй, это грубо. Но будет думать, как лезть в мою жизнь без смазки. Не дорос еще. Генрих как раз подогнал машину, и я, как обычно, в раскорячку, но сел на заднее сиденье и подождал, когда кресло уберут в багажник. Куда? Домой. Я сериал не досмотрел. Ну или сказку не дослушал, кому как больше нравится. Мы движемся по центру, вдоль витрин, как вдруг на одной из них я замечаю манекен в белом платье. Сам не знаю, что меня дергает. Притормози-ка здесь. Прямо здесь? Да, черт тебя дери, прямо здесь! Уже рявкаю я и жду, когда он припаркуется и включит аварийку. А еще я жду, когда он догадается, что нужно достать кресло. Но порой Генрих специально тупым притворяется. «Мне выйти надо, идиот!» «Понял. Дурак бы не понял!» Повоевав собственным водителем, я все-таки заехал в тот магазин и 10 минут рассматривал изысканную одежду. Чулки, юбки, платье, сидящее на манекенах, как вторая кожа. На все это не только приятно смотреть. Уверен, снимать это с Евы будет еще приятнее. А она рождена именно для этого. С ее фигурой, волосами, ходить в шерстяных колготках просто противозаконно. Вам помочь? Да, моя девушка примерно как вы, только лучше. Подберите для нее несколько комплектов одежды, лучше с чулками и туфлями на каблуках. Но у нас нет... Мне плевать. Разве клиент не всегда прав? Разумеется. Пугается девчонка с чересчур сильным пушапом. Белье тоже надо? Да, белье обязательно. А грудь у нее единичка. Поняла. Сейчас все подготовим. Девушка продемонстрировала мне выбранные ею вещи, но я не особо в этом смысле, так что просто кивнул и расплатился. Генрих грузил пакеты в машину и ухмылялся. «Что? Даже не представляю, что нужно сделать, чтобы Ева это все надела. Это ее униформа. А она у меня работает. Захочу, чтобы ты водил машину в красном платье, так и будет. Теперь заткнись и поехали!»